Нужно было или забыть его, или самой умереть. Ведь нельзя же волочить такую жизнь. Нельзя забыть его. Чего бы ни стоило, забыть, но он не забывается. Вот горе в чем. «Да, да, да, такая же самая ошибка», — говорила Маргарита, сидя у печки и глядя в огонь, зажженный в память того огня, что горел тогда, когда он писал Понтия Пилата. «Зачем я тогда ночью ушла от него? Зачем? Ведь это же безумие. Я вернулась на другой день честно, как обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно». Все эти слова были, конечно, нелепы, потому что в самом деле что изменилось бы, если бы она в ту ночь осталась у мастера? Разве она спасла бы его? «Смешно!» — воскликнули бы мы, но мы этого не сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной. В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был изгнан обратно в Киев дядя Берлиоза, когда арестовали бухгалтера, и произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей, Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, выходящей фонарем в башню особняка. Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что проснулась она с предчувствием, что сегодня, наконец, что-то произойдет. Ощутив это предчувствие, она стала его подогревать и растить в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло. «Я верую», — шептала Маргарита торжественно. «Я верую, что-то произойдет. Не может не произойти, потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала и жила тайной жизнью, скрытой от людей. Но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещий. За это я ручаюсь». Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы. Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только в дневные часы, а тут приснился. Приснилась неизвестная Маргарите местность, безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое, бегущее, серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое зданиеце. Не то оно отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что. Неживое все кругом какое-то, и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновение ветерка, ни шевеление облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека. И вот вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет, волосы всклокочены, не брит, глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. «Сон этот может означать только одно из двух», — рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна. «Если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучением тогда настанет конец. Или он жив? Тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе. Он хочет сказать, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро». Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что в сущности все складывается очень удачно. А такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых 3 дня. В течение 3 суток она предоставлена самой себе. Никто не помешает ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все 5 комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей, в ее полном распоряжении.